Глава сороковая. Прошла неделя. Господи, Лиза, я не могу поверить, тебя действительно похищали? И ты ничего не сказала? А по-твоему, я просто так хожу по городу в странных тряпках? От тебя все что угодно можно ожидать. Ты непредсказуемая. Настя отломила большой кусок торта, запихала в рот, все еще продолжая находиться в удивлении от рассказа младшей сестры. Волков от нее что-то скрывал, она чувствовала, но не лезла с вопросами. Да и Лиза всегда была на связи. Настя была увлечена выбором цвета стен в детскую, металась между небесно-голубым и нежно-розовым. У беременной женщины должны быть только такие заботы. И что? Что было потом? Наутро мы поехали в участок, я написала заявление о том, что меня похитили и удерживали насильно. Теперь будет суд, потом приговор. Ужас. Лиза даже не притронулась к торту. Мешала в чашке ложкой чай и смотрела в окно. Настроения не было никакого. А все потому, что Егор не отвечал на ее звонки и сообщения. Они расстались после посещения полиции. Егор отвез ее домой, сказал, что много дел. Уехал и больше не появлялся. Девушка не знала, что думать, как себя вести и что делать. Навязываться не хотелось. Вдруг для него это была некая авантюра. Взбалмошная, странная девица, которую он нашел в лесу, так удачно подвернулась в момент одиночества и своей неуемной активностью скрасила одиночество. Но чего хотела она сама? Лиза хотела любви. Лиза хотела нежности и страсти. Лиза хотела своего великана навсегда. Лиза была влюблена первый раз в жизни. Но за всю неделю от Егора пришло лишь несколько сухих сообщений. А Ветрова навязываться не любила и не умела. Это было, по ее мнению, недостойно девушки. Это мужики должны бегать за ней. Хотя один уже набегал на срок. Неизвестно, чем дело закончится. Адвокат у Семенихина хороший, да и он чистосердечно раскаялся и попросил прощения. Но дело было даже не в этом. Плевать Лиза хотела на Семенихина и его помощников. Ее волновал Егор. «Лиз? Лиза, ты меня слышишь? Тебе плохо? Слушай, извини, я не подумала, тебе к психологу надо. Посттравматический синдром — это не шутка. Я знаю одного специалиста. Сейчас найду телефон». «Не надо, Настя, прекрати. Это после меня людям нужен психолог, а не мне». «Это точно». Старшая сестра была уверена, что Лиза справится со всем, что бы ни случилось у нее в жизни. Но все равно помощь и забота нужна от близких. «А это откуда? На барахолке нашла? Или в антикварном? Ты увлеклась античностью и классической прозой, я не пойму». Настя рассматривала статуэтку Самсона и бюст Николая Васильевича Гоголя. Они стояли на кухонном столе около торта и чашек с чаем. «Трофей». «Что?» «Господи, Настя, ну ты точно отупела с беременностью. Не обзывайся, а то я мужу все расскажу». «Ладно, извини, нервы. Друзья это мои новые, как родные. Я ими спасалась от извращенца, короля сухарей». «Ничего себе». Настя с подозрением посмотрела на новых друзей сестры. «Это точно посттравматический синдром. Я читала про это. Нужно обязательно к специалисту». Настя оживилась, отрезала второй кусок торта, набила полный рот. «Не то все, Настя, не то. А что? Влюбилась я». «Что?» Настя решила, что ей послышалось. «Влюбилась? Ты? А что, по-твоему, я совсем чёрствый сухарь и влюбиться не могу?» «Можешь, конечно, можешь. Но кто-то совсем недавно называл меня влюбленной росомахой и просил, если с тобой случится то же самое, чтобы я дала тебе по лицу». «Я бы рада, чтобы мне дали по лицу. Только бы не эти страдания». Лиза опустила голову на руки. Тяжело вздохнула. Любовь оказалась не так прекрасна, как все о ней говорили. Мука, страдания, переживания. Короче, вот совсем не про нее эмоции. Кто он? Кто? Я знаю? Нет, конечно, не знаю. Откуда мне знать твоих криминальных парней? Не знаешь. Так расскажи. Надо выговориться, Лиза. Я сестра, я все пойму и поддержу. Лиза подняла голову. В глазах стояли слезы. На душе было мерзко. Но, глядя на сестру, хотелось смеяться. Глаза выпучены, губы перепачканы в шоколадном креме. Все-таки беременные, такие забавные. Это тот, кто спас, можно сказать, меня. Нашел в лесу после первого побега от Семенихина. О, Егор его имя. Егор Хабаров. Он там живет в лесу, в доме отца. Один. Ничего себе. Вот это дела. Хоть Настя и была потрясена новостью сестры, но фамилия ей показалась знакомой. Где-то она ее слышала и не раз. Нахмурилась, отпила чаю, постучала по столу пальцами. Хабаров, да? Да. Сейчас проверим. Настя взяла телефон, забила в поисковике фамилию и имя. Начала переходить по ссылкам. Точно, да, я вспомнила. Папа рассказывал о нем. Папа? Причем здесь папа? Ой, ну вот ты теперь меня поражаешь. Сидит, страдает, чуть ли не слезы льет, а элементарно погуглить фамилию не может. Не хочу ничего знать. Лиза действительно не пыталась найти Егора в социальных сетях или какую-то о нем информацию, понимая, что будет думать и накручивать себя еще больше. Папа рассказывал, в том году было дело. Ты, как всегда, где-то пропадала. Что рассказывал? Лиза напряглась. Если рассказывал папа, то ничего хорошего не будет. У главы УМВД области дочь сильно заболела. Я не буду врать, что там было конкретно, но никто не давал хорошего прогноза. Нужна была операция, и наш талантливый нейрохирург дал слово, что все пройдет хорошо. Он пообещал, но не получилось. Девушка не выжила. Лиза слушала, открыв рот. По спине бежали мурашки, а в голове все складывалось в одну картинку. У него еще от отца осталась частная клиника. Кстати, хорошая, с квалифицированными специалистами. Но после того случая талантливый и гениальный нейрохирург ушел из профессии. О нем еще репортаж делали. Да и в интернете все осталось. На, почитай. Настя подтолкнула свой телефон к сестре. Лиза начала быстро читать сообщения на экране. Каждое слово, прочитанное ею, было открытием, но также отдавалось болью в ее сердце за Егора. Он винил себя в случившемся. Не мог простить себе, что не спас девушку. Он ушел в себя, бросил свою практику и поселился в лесу. Но эта информация ничего не давала. Все, что угодно может быть в прошлом. Но на настоящее, на их личные взаимоотношения не должно было влиять. Не хватало еще влюбиться в мужчину с тараканами в голове. Но это уже случилось. Девушка отложила телефон, вздохнула. И в этот момент позвонили в дверь. Лиза встрепенулась, сердце забилось чаще, кинулась, роняя табурет к двери, распахнула ее. «Привет». «Привет. Это ты?»